не правда ли? Она выпрямилась. — Вы хотите сказать, Сэм Лекстер обвиняет Фрэнка Оффли? — Конечно, нет, — сказал Мейсон. — Я не делаю никаких заявлений, я не даю информации. Я пришел ее получить. — Пойдемте, Пол. Он кивнул детективу и поднялся. Эдит Дево вскочила со стула и кинулась к двери, загородив дорогу Мейсону. — Подождите, я не поняла, что вам нужно. Я скажу все, что знаю. — Хорошо. «Нам нужно узнать многое», — задумчиво сказал Мейсон, словно сомневаясь, вернуться ли на место. «Не только о пожаре, но и о том, что ему предшествовало. Наверное, лучше спросить у кого-то другого. Нам нужно знать о жизни и привычках людей в доме, где вы были сиделкой. В конце концов, лучше вас от этого избавить. Нет-нет, не надо. Вернитесь, я расскажу вам все, что знаю. Никаких тайн тут нет, если уж вам надо знать, я расскажу». Если Сэм даже намекнул, что Фрэнк Оффли как-то связан с пожаром, он просто хотел отвести подозрение от себя. Мейсон вздохнул и с явной неохотой вернулся на свое место, снова уселся на подлокотник и сказал: — Мы охотно послушаем несколько минут, но говорите живей, мисс Дево, время нам очень дорого. — Я понимаю, — поспешно начала она. — Понимаете, мне все время казалось, что есть что-то странное в этом пожаре. Я сказал это Фрэнку Оффли, а он мне посоветовал молчать. Я пыталась разбудить мистера Лекстера, то есть старика. Пламя уж бушевало в той части дома. Я кричала и пробиралась ощупью наверх. Там было жарко и полно дыму, но на лестницу огонь еще не пробрался. За мной пошел Фрэнк. Говорил, что я ничего не смогу сделать. Мы стояли так на лестнице и кричали, пытаясь разбудить мистера Лекстера, но не слышали ответа. По лестнице поднимались клубы черного дыма. Я оглянулась, увидела, что пламя пробивается к лестничной площадке, и надо выбираться. Мы вышли через северное крыло. Я задыхалась от дыма. Глаза у меня были еще 2 или 3 дня красные. — А где был Сэм Лекстер? — Я увидела его раньше, чем Фрэнка. Он бегал в пижаме и купальном халате с криком «Пожар! Пожар!» Совсем, кажется, голову потерял. — А пожарная команда? — Она появилась, когда сгорело почти все. Дом ведь стоял в стороне. Дом был большой? Слишком большой, — живо отзвалась она. У прислуги было много работы. А какую держали прислугу? Миссис Пиксли, девушка по имени Нора, кажется, Эддингтон, и Джима Брэндона, шофера. Нора была вроде прислуги за все. Она в доме не жила, приходила к 7 утра и оставалась до 5. Миссис Пиксли готовила. А Чарльз Эштон, привратник, там бывал? Только иногда. Он же охранял городской дом. Он приезжал, когда мистер Лекстер его просил. В ночь пожара он был в городе. — А где спал Питер Лекстер? — На 2-м этаже, в южном крыле. — В какое время начался пожар? — 1:30. Я проснулась, очевидно, 1:45. Дом уже некоторое время горел. — А почему вас наняли? Что было с мистером Лекстером? — Он попал в автомобильную аварию. И нервы у него были не в порядке. Временами он не мог спать, а снотворное не любил. Я массажистка, вот и помогала ему во время нервных приступов. Горячая ванна с душем, потом массаж, и он мог уснуть. И с сердцем у него было неважно. Время от времени приходилось давать ему сердечные лекарства. А где была Уинифред? Она спала. Мы ее с трудом разбудили. Мне даже показалось, что она угорела. Дверь у нее была заперта. Чуть не сломали дверь, пока ее добудились. Где она находилась? В северном или в южном крыле? В центре дома, к востоку. А внуки где они спали? В центре дома, к западу. А слуги все в северном крыле. Если вы были медсестрой при мистере Лекстере, и у него бывало неладно с сердцем, почему вы не спали там, где могли бы оказаться под рукой, если бы понадобилась ваша помощь? Ну, я и была под рукой. У него был электрический звонок, ему стоило... всего лишь нажать на кнопку, я тут же нажимала на свою, давая знать, что я иду. И в его комнате звонил звонок? Да. Почему же вы не позвонили ему в ночь пожара? Звонила, это было первое, что я сделала. Побежала назад к себе и несколько раз позвонила, но ответного сигнала не было, и я начала подниматься по лестнице. Наверное, проводка сгорела. Понятно. Дыма было много? Да, центральная часть дома была буквально полна дыма. Накануне пожара что-то случилось? Вы о чем? Какой-то скандал, ссора? Нет, не совсем. Что? что-то вышло у Питера Лекстера с Сэмом. Думаю, что...